142. День приходит, и день уходит, но дух пребывает вовеки. Как волны реки текут люди, и мимо проходят. Истинные друзья — явление редчайшее, о масках не будем жалеть. Длинно и горько познание о людях, людей надо знать. Знание дается опытом, опытное познание нелегко.